Сура 99. Землетрясение. Во имя милосердного, милостивого Бога. Когда, сотрясая землю, не зринет свой рев труба, и клады земля исторгнет, потом обнажит гроба, что с ней, человек, ты спросишь у грозных, у горьких дней, тогда-то земля расскажет о том, что бывало с ней, и будут ее сказания струей неразрывной течь, ведь он, твой Господь великий, внушит ей живую речь. В тот день соберутся толпы у трона, где место свято, чтоб им их дела явили, земной расценили труд, кто сделал навес пылинки добро или зло когда-то. Добро или зло увидит и сведает Божий суд.